построил дом из глины и песка. Делал я его с таким усердием только для тебя. Каждая звезда на небе помогала мне строить этот дом из глины и песка ночью при луне. Так одинок, не виден свет мне во тьме. Я слышу звонок, зовет меня теперь. Через тысячу лет я найду тебя на одной из планет, на планете Земля. Только мой подарок для тебя уже не значил ничего. Ты была давно с другим и все для него. То, что было между нами, улетело прочь. Я опять один, словно лев в степи, убегаю в ночь. Я так одинок, не виден свет мне во тьме. Я слышу звонок, зовет меня теперь. Через тысячу лет я найду тебя на одной из планет, на планете Земля. День за днем летит, я ищу тебя. Проходят года, мчатся вдали все за тобой скоростные поезда. DJ Shorty. Я бегу за ним, что из сил пытаюсь догнать. Но напрасны мои старания научиться летать. Я слышу звонок, зовет.